Глава 34. Эрика. Рано утром в 6:15 я включаю свет в своем кабинете после недельного отсутствия. В ближайшие 2 часа в агентстве Локвуда никто не появится. Возле компьютера я замечаю стопку папок и кружку со следами едко-розовой помады. По всей видимости, Эллисон чувствовала себя здесь как дома. Когда-нибудь приглашу ее на обед — и посоветую получать от жизни удовольствие, а не киснуть до старости в этом душном офисе. Беру со стола пачку писем, пришедших за неделю, но тут же кладу обратно. Открываю выдвижной ящик и достаю самоклеющиеся листочки. По памяти пишу цитаты и прилепляю к монитору. Пусть напоминают мне о том, что я должна примириться с прошлым, отпустить боль и идти дальше. Встаю, подхожу к окну. Внизу, на расстоянии 21 этажа, просыпается город. Покусывая ноготь большого пальца, провожаю взглядом огни, движущегося по мосту Куинсбора. Через пролив Ис-Ривер, мигая, идет паром, везущий людей на работу. Интересно, есть ли у капитана дочь? Готов ли он ради нее рисковать жизнью? Дрожащей рукой набираю номер. Отец наверняка не спит. Он никогда не спит, только дремлет. От звука его хриплого голоса у меня учащается сердцебиение. «Доброе утро. Это я». «Ты рано встала». Я всю ночь не спала, много думала. И вот решила... Я крепче сжимаю телефон. Решила тебя поблагодарить. Я ценю то, что ты вчера для меня сделал. «Тебе же нужно было возвращаться на работу». Отец иронизирует, я в этом уверена, но взбесить ему меня не удастся. «Верно», — говорю я, поднося руку ко лбу. «Звоню тебе как раз из офиса. Я могу выиграть конкурс, папа. Ты только представь себе, твоя дочь в числе лучших брокеров Нью-Йорка». «Значит, теперь ты на меня не в претензии за то, что я переправил тебя с острова. Ты снова в своей стихии». Продаешь дорогущие квартиры, чтобы заработать больше, чем успеешь потратить за 3 жизни. Папа, я коплю на будущее. Девочкам понадобится. Девочки. Одной. Черт бы его побрал. Я делаю несколько глубоких вдохов. Да, одной. В общем, я звонила, чтобы поблагодарить. Ну и ладно. Мне становится трудно дышать. Подбородок дрожит. Почему мне так тяжело разговаривать с этим человеком? Папа, я жалею о том, что сказала, когда мы плыли. А что ты сказала? Я не помню. Ах ты, паразит, все ты прекрасно помнишь. Закрываю глаза и изо всех сил стараюсь вернуть ту жалость, которую испытывала к нему, пока ждала его возвращения на остров. Я не должна была винить тебя в маминой смерти. Ты прав, мне действительно не все известно. Сейчас я признала это впервые. С детства я цеплялась за относительно приемлемую для меня версию той трагедии. Веселая и беззаботная мама пошла в магазин за продуктами для семьи. Но теперь в памяти всплыли эпизоды, заставляющие меня все переосмыслить. «На острове я много думала о прошлом», — продолжаю я. «Мама была больна, да?» Я имею в виду душевно, а не физически. И поэтому ты привез ее на остров, поближе к бабушке, и пожертвовал карьерой, чтобы не отлучаться из дома надолго. Отец прерывает меня, его голос звучит громко и резко. «Не было никакой жертвы, слышишь?» Немного смягчившись, он прибавляет. «Это нормально, делать для близких то, что им нужно». «После аварии мама поддержала меня». «После какой аварии?» Вкратчиво произношу я, надеясь услышать ответ на вопрос, который все это время оставался для меня тайной. «Что произошло с твоим лицом, папа?» Сначала отец молчит. Наверное, я спросила слишком прямолинейно. Но потом он очень тихо, почти шепотом отвечает. «Ты тогда была совсем маленькая. При разгрузке сорвалась цепь и ударила меня по лицу». Разбила щеку, повредила нерв. Как стыдно. История про потасовку в баре всегда казалась мне сомнительной, но я ведь даже не пыталась выяснить правду. Меньше чем через месяц — продолжает папа. «У мамы началась черная полоса. Все встает на свои места. Первый приступ маминой болезни после родовой депрессии или биполярного расстройства совпал по времени с аварией, которая изуродовала отца, как исчезновение Кристин совпало с крушением поезда». Я закрываю глаза. «Ох, папа, это не твоя вина». «А я и не говорю, что моя». «Господи, ну неужели нельзя хоть раз обойтись без резкости? И мамина самоубийство, я тереблю пальцами горло, в нем ты тоже не виноват, папа. Виновата я. В то утро я ушла в школу, хотя она просила...» «Прекрати!» Голос отца снова стал громким и грубым. «Знаешь, в чем твоя проблема? Ты не хочешь понять, что жизнь — не цепь причин и следствий. Иногда несчастья случаются вообще без всякой причины. Научись с этим жить. Давно пора». Попрощавшись с отцом, еще долго сижу и думаю. Никогда мне не получить утешения от этого человека. Никогда он не скажет мне, что я была маленькой девочкой и что он любит меня, хотя я не смогла спасти маму. Глупо было надеяться на такие слова. Он меня не простит, потому что никогда ни в чем не винил. Я опускаю голову на руки и плачу, упиваясь сладостным чувством облегчения.